Уже уходя, бросила взгляд на кровать. Мукура выглядел все еще измученным, как болезный с температурой. Дышал как-то прерывисто. Скрутился весь под одеялом. Может быть, только делает вид, что спит. Подойдя к нему, невесомо провела рукой по волосам, но он не шевельнулся. Даже дыхание не изменилось. Но мне почему-то кажется, что уже не спит. Наклонилась, прикоснувшись губами к лбу, и тихо прошептала. «Я скоро вернусь. Надеюсь, ты будешь все еще здесь. Пожалуйста». Комментарий к глава 24. Пока писала, казалось, что Акира с Конрадом едут на Имполиде. Такие у них душевные разговоры получились. Глава 25. Чулки сели идеально и закрепились завязками. Черная юбка безупречно выглажена. Черный пиджак с трудом застегивается на груди. Черт, это глупая школьная форма. Ее уже не обменять так быстро. Все-таки для такого бюста сложно подобрать нужный размер. Издав жалобный скрип, молния все-таки прошла опасную зону. Для надежности она потянула собачку и застегнула до самого горла, ощущая дискомфорт. Поморщившись, она подошла к зеркалу и быстро собрала тонкие черные волосы в высокий хвост, оставив длинную черную прядь спадать на лицо. Сегодня важный день. Перчатки без пальцев пригодятся, когда она пойдет в школьную администрацию. Ее зовут Сузуки Адильхит. Боец с превосходными навыками, владелец силы, не уступающий силе Вангола и Хаэм. Кто бы подумал, переведенная третьекурсница из средней школы Шиман. Никакой школы Шиман не существует. Зато есть семья Шиман и ее босс, Казата Энма. Наконец, приближается тот день, когда семья Шиман возродится. Их будет гораздо больше, чем 7 человек. У них есть сила, а вскоре будет и влияние. Если Адильхит поставила себе это за цель и приложит все усилия, то все получится. Парни бегали по снятому дому, ища какие-то свои вещи. Кто-то не мог найти зубную щетку, кто-то искал свою порцию завтрака, а кто-то носки. Не слушая никаких оправданий, Адильхит дала им 5 минут и выгнала всех членов семьи Шиман в школу, невзирая на возражения и просьбы смягчиться. Времени как раз впритык, чтобы вовремя дойти. Ребята убежали вперед. Закрыв дом, она отправилась вместе с Энмой. Хотя бы поначалу, по дороге в школу, следует присмотреть за ним. Невооруженным взглядом было видно, что Энма не хотела идти туда, где находится много людей, и в особенности, она точно знала, следующий босс Ванголы, потому он плелся следом за Адильхит, словно шел на неминуемую смерть. Стуча сапожками на высоком каблуке и держа в руках черный портфель, Адильхит внимательно смотрела по сторонам, определяя угрозы. Она не знала членов семьи 10-го Ванголы в лицо, но было бы интересно опознать их сразу же. Она ожидала, что они будут необычными людьми, но знала лишь, что они примерно их возраста. Самого 10-го Ванголу она опознала по репетитору Аркабалина. 10-й пялился на нее, а когда она почувствовала и вернула взгляд, его лицо стало испуганным и смущенным одновременно. Он отвернулся, сделав вид, что не смотрел. Легко реагирует на ее тело, какой предсказуемый. Шедшая впереди девочка неожиданно упала на спину, заставив ее на мгновение напрячься. Ровно на мгновение, пока Адильхит не поняла, что явно неуклюжая первогодка просто поскользнулась, а не свалилась замертво от выстрела снайпера. Правда, блондинка осталась лежать на земле, смотря пространным взглядом в небо. Синяки под глазами и тревожный вид говорили о не самом лучшем состоянии. «Ты в порядке?» Нахмурившись, поинтересовалась остановившаяся Адильхит. В полном, ее удостоили мимолетным взглядом, а затем девчонка вновь посмотрела в небо. «Просто я внезапно осознала, что не хочу идти в школу. К тому же, ответственности все такое». Поджав губы, Адильхит продолжила идти широким шагом к воротам школы, до которых оставалось совсем ничего. Ученики здесь совсем не понимают значения дисциплины и правил, хотя большинство людей предпочитают подчиняться приказам. Вероятно, тут нет достаточно сильного лидера. Это точно не Савада Цунаиши. Студенческий совет, где совсем недавно назначили нового главу, о чем говорил каждый второй ученик, вряд ли состоятелен. И все же кто-то должен управлять. Все признаки указывали на дисциплинарный комитет. Надо найти его. Отправив всех шимоновцев на уроки, Адильхит наведалась в администрацию. Ей пытались дать отпор, ей угрожали именем настоящих покровителей, но, как всегда, замолчали, стоило лишь применить физическую силу вдобавок к слову. «Дисциплинарный комитет?» – переспросил Адильхит, потом посмотрела на так и не поднявшегося на ноги директора школы, который безуспешно пытался остановить кровь из носа, безбожно пачкающую документы на столе, и ее губы исказила усмешка. Мужчина ни слова не мог возразить из-за этой дурной репутации в Анголы, имя которой сейчас будто нависало над Адильхит. Она дернула челкой, отгоняя непрошенное чувство давления. «Я хочу открыть комитет ликвидации», — сказала она, недовольная этим. Взяв необходимые документы, Адильхит отправилась на поиски школьного комитета. Вся власть по ее сведениям сосредоточена в руках дисциплинарного комитета, но собрать, читай выбить, согласие с первых лиц школьного комитета необходимо, ради соблюдения законности. Чтобы отыскать зама главы, секретаря и бухгалтера школьного совета потребовалось время. Все трое оказались парнями. Первого, пусть он и оказался лишь временно исполняющим обязанности, она просто избивала, пока он не расписался и не оставил кровавый отпечаток пальца на документе. Жаль, Адильхит забыла чернила, но так даже лучше. Секретарь, увидев данную подпись, сдался гораздо быстрее и правильно сделал. А вот бухгалтер оказался крепким орешком. Он держался до последнего, пока Адильхит не подвесила его головой вниз, связав ноги веревкой. Даже в таком положении он отрицательно мотал головой и повторял: «Я ответственное лицо, глава и дисциплинарный комитет с меня шкуру спустит». Саму главу студенческого совета пока что отыскать не удалось. К личным делам все еще не было доступа, поэтому о ее внешности она знала лишь с чужих слов. Затем Адильхит решила для верности увидеть глав самых популярных клубов и заручиться их согласием, добровольным или нет. Их лидеры, несомненно, были достаточно харизматичными, чтобы удержать людей, поэтому среди них могло оказаться десятое поколение, что добавляло интереса. Никаких подписей она не требовала, достаточно было увидеть реакцию. В целом ее встретили доброжелательно, с интересом выслушали и покивали, но были и особые случаи. Капитан бейсбольного клуба оказался улыбчивым дурачком. С первого взгляда он без проблем ее выслушал и пожелал удачи, когда услышал, что дисциплинарный комитет будет смещен. Адильхит так и не поняла почему, но ей показалось, что это издевка. Тем не менее, парень, которого звали Ямамото Такеши, выглядел дружелюбно, и угрозы Адильхит не почувствовала. Она получила, что хотела, потому избивать его и тратить на это время было лишним. Глава клуба флористики оказался трусом, не боец. Он быстро дал ей то, что надо, еще и рассказал интересную вещь. Оказывается, глава дисциплинарного комитета не так непобедим, как многим казалось. Ходит слух, что какой-то парень из старшей школы Какуя дерется с ним на равных. В поединке, если верить слухам, они сходятся редко, но, как говорится, метко. Определенно, еще один кандидат в ее списке. Больше на неспортивные кружки Адильхит внимания не обращала. Капитан боксерского клуба учился в классе 3А. Туда же попал Икая. Эти двое помешанных кричали друг на друга, норовили убежать и устроить поединок. «А, я понял», — воскликнул Сасагаварихи, когда Адильхит объяснила, что ей нужно. «Так значит, ты хочешь создать свой дисциплинарный комитет, как Хибари?» «Комитет ликвидации полностью заменит собой дисциплинарный комитет», — отчеканила она. «Ты хочешь с ним подраться?» — прямо спросил Сасагава, сбив ее с бюрократии. «Ты поддержишь ликвидацию дисциплинарного комитета?» — ответила вопросом порядком раздраженная Адильхит, протянув документ. «Прости», — выставил в защитном жесте руки боксер. «Я не подписываю документы. С этим обратись к моему заму. Она пока еще не отошла от дел. Кая, ты уже передумал драться?» — вскричал боксер, обернувшись к Шимоновцу. «Я», — ответил ему так же громко Кая, — «это ты оттягиваешь время. Я готов в любую секунду». Эти двое уже сорвались с места на бег. Адильхит едва успела крикнуть вслед, чтобы они услышали, как ее зовут. «Савада Акира». Еще одна Савада. Однофамильцы, Адильхит не была уверена, она знала лишь о Саваде Цунаиши. Но про Саваду Акиру она уже слышала. Это имя нового главы студенческого совета. Даже если они родственники, скорее всего, это не составит проблем. Судя по первому Саваде, вторая сдастся еще быстрее, чем глава клуба флористики. Фотография Савады Акиры, найденная в телефоне одного из ее одноклассников, только укрепила ее подозрения. Это была та самая безалаберная и невоспитанная девчонка, что улеглась прямо посреди дороги. Вероятно, ночью она играла в компьютерные игры или что-то подобное. Настроенная на быстрый и легкий исход, Адильхит долго не могла найти эту девчонку, даже несмотря на то, что она искала ее целенаправленно, пока не решила, что та так и не дошла до школы, но это не могло остановить столь целеустремленную девушку, и она нашла заместителя главы студенческого совета. Его вид ей сразу же не понравился. Люди на подобных должностях обязаны подавать пример остальным, а этот рыжеволосый тип курил в закутке за школой. Школьная форма на нем сидела неряшливо, ворот рубашки свободно расстегнут, а галстук и вовсе отсутствовал. «Заместитель главы студенческого совета», — уточнила она, стремительно приблизившись. «Чего тебе?» Парень смерил ее пренебрежительным и расслабленным взглядом свысока, несмотря на то, что они были почти одного роста. «Ваш внешний вид оскорбителен. Если подобный человек занимает высокую должность, это возмутительно», — отчеканила Адильхит и тут же без предупреждения с ноги ударила ему в живот. Рыжеволосый парень согнулся пополам и отлетел к стене, но тут же подскочил на ноги, потянувшись во внутренний карман пиджака. «Нет, к кобуре с оружием. Что здесь происходит?» Вопрос повис в воздухе. Адильхит, доставшая боевые вееры из-под чулок, перевела взгляд с рыжего парня, держащего в руках пистолеты. С заборчика спрыгнула давешняя низкорослая блондинка. «Ей, босс!» — закричал взволнованный парень, предупреждая ее. «Ты глава студенческого совета и заместитель главы боксерского клуба?» — осведомилась Адильхит для порядка. «Ну, вроде того», — девушка нехотя отвела взгляд и прочистила ухо, будто специально демонстрируя отсутствие интереса. «Что теперь? Мне необходима твоя подпись», — Адильхит коротко поморщилась, убедившись в том, что школа требует твердой руки, с готовностью достала и продемонстрировала бумагу, внизу которой уже красовались кровавые отпечатки всех остальных глав. Вместо того, чтобы впечатляться и начать испуганно дрожать, Савада Акира скучающим взглядом исследовала бумагу, а затем подняла взгляд на лицо Адильхит. «Тут написано: подтверждаю необходимость создания комитета ликвидации вместо дисциплинарного комитета. Ты хочешь сместить Кёю?» «Да», — не стала ничего скрывать она. «Я так понимаю, с ним лично ты еще не встречалась», — с пониманием протянула Савада и издевательски улыбнулась, заставив Адильхит коротко поморщиться. «Тогда вначале встреться с ним, и если он согласится, тогда я подпишу эту бумагу. Прежде чем сместить главу дисциплинарного комитета, я должна заручиться согласием школьного комитета», она не собиралась сдаваться. «Не могу», — развела руками Савада. «Если я подпишу сейчас, то меня ждет лекция на тему того, что я подписываю документы не глядя. Ты уж прости, но мне легче тебе отказать, чем потом чувствовать на себе меры дисциплинарного воздействия. Тогда я буду вынуждена получить ваше согласие силой», — нахмурилась Адильхит. «Что же ты собираешься делать?» — проявила девочка любопытство. Рыжий парень с оружием продолжал молча стоять рядом с Савадой, сверля Адильхит недружелюбным взглядом. Похоже, он из мафии, но тогда и Савада тоже к ней причастна. Об этом Адильхит не предупреждали, значит, она, вероятно, мелкая сошка. Оно и видно, мелкая, низкорослая, разве что взгляд внимательный и тело хорошо сложено, но поза расслабленная, а оружия не видно. Варианта два. Либо не чувствует опасности, либо уверена в своем телохранителе. Процентов 90, что она не обладает никакой силой, занимается легкой разминкой в боксерском клубе, хорошо учится, раз стала главой студсовета, и ночами играет в компьютерные игры или занимается учебой. Вместо силы у нее этот рыжий с оружием. Поэтому особо давить на нее даже не понадобится. «Я собираюсь подвесить тебя в сетке, где ты будешь беспомощно свисать над землей», не изменившись в лице, решил Адильхит. «Ты будешь висеть там, пока не подпишешь документы. Учти, твоя репутация главы школьного совета упадет до земли, а если ты будешь сопротивляться, я тебя изобью. Не смей угрожать боссу», — взвился высокий рыжий парень. «Постой», — остановила его Савада, подняв руку. Ее защитник замер, с непониманием смотря на нее в ожидании пояснений. Удивительно, но он послушался. Девчонка прищурилась на обеденное солнце, находящееся в зените, а затем вновь взглянула на Адильхит. «Значит, ты обещаешь подвесить меня в сетке?» Адильхит кивнула. Савада не то что не выглядела испуганной, она даже не выглядела напряженной и приподняла кончики губ в улыбке. «Хорошо, сделаем так». Еще в тот момент Адильхит почувствовала слабые уколы сомнений, но метод был безотказный и никогда ее не подводил. Адильхит решила повесить сетку на самом виду, чтобы наверняка. Общественное мнение все же сильно давило на японцев, и позора они боялись даже больше смерти. Девчонка же вела себя смирно и послушно пошла следом за ней на крышу школы. Она даже слушавшегося ее рыжего парня имя которого Адильхит не посчитала нужным спросить, остановила. Поэтому Акаге, как его называла Савада, смиренно стоял у стены надстройки и просто сверлил Адильхит неприязненным взглядом. Савада, свешенная с крыши школы, как по плану, тут же попыталась выбраться и принялась раскачивать сетку, но, видимо, сил у девчонки было немного и, когда сетка немного раскачалась, девчонка выдохнула и обмякла. Опасаясь того, что девчонка потеряла сознание, Адильхит встряхнула сетку и требовательно крикнула: «Эй, приди в себя!» «Блин!» — с досадой протянула девчонка, недовольно подняв на нее глаза. Похоже, встряска не пришлась ей по вкусу. «Слушай, не трогай сетку. Когда она раскачивается на такой высоте, это жутко, знаешь ли». Ее слова заставили Адильхит действовать от обратного. Она принялась еще сильнее раскачивать сетку, ожидая, когда Савада взвоет и попросит пощады. Но Савада не спешила и молчала, наверняка сдерживая истошный визг из последних сил. Адильхит, наверное, часа пол раскачивала сетку влево и вправо, но Савада, видимо, была упряма и легко не сдавалась. «Незачем упрямиться», — крикнула ей Адильхит, заметив, что внизу собралась приличная толпа. «Я могу так продолжать до самого вечера или даже до утра». «Ох», — выдохнула девчонка, прикрыв рот рукой. «Я в ужасе, но глава студенческого совета должен быть крепким орешком. Ты не представляешь, как сильно будет возмущен Кёя, если я все-таки подпишу эту бумагу». Адильхит победно усмехнулась. Оставалось только дождаться, пока слабая девчонка сдастся. Уж упорства и терпения у нее хватит. Сетка мерно раскачивалась из стороны в сторону. Солнце приятно грело. Невыносимо тянуло дремота, и мне с трудом удавалось подавлять зевки. Немного мешали шум внизу и школьники, его производящие, но у меня были под юбкой шорты, так что ничего страшного. Не знаю, как еще не догадалась эта Сузуки Адильхит, как она представилась, но я получала неподдельное удовольствие, просто раскачиваясь в ее сетке, как в гамаке. Сюда бы еще холодный коктейль, но и так хорошая возможность вздремнуть. Все удовольствие прервал холодный голос, заставивший открыть сладостно прикрытые веки. «Что ты здесь делаешь? Ты еще кто такой?» — поинтересовалась у него девушка в незнакомой форме, которая сегодня была спонсором моего отдыха. Кёя ее проигнорировал, ожидая ответа от меня. «Меня поймали в эту сеть, разве не видно?» — ответила я. Хибари, скрестив руки на груди, нехорошо прищурился. Сетка предательски продолжала раскачиваться, хоть Сузуки оставила ее в покое. «Мне казалось, эти серые глаза видели меня насквозь». «То есть это и есть твое оправдание?» — уточнил он. «Ты хочешь убедить меня, что тебя остановила девушка, поймавшая тебя в веревочную сеть, и поэтому ты сейчас здесь, а не занята своими непосредственными обязанностями главы студенческого совета?» «Не верит, как пить дать, не верит. Ей, Хибари, тут вообще-то толпа народу, пришел мне на помощь Рыжий. Конечно, босс не может высвободиться». «А ты тогда зачем?» — спросил Кёя и тут же с разворота врезал ему танфа, появившимся в руке. Конрад схватился рукой за ушибленное место, но смог устоять на ногах. «Если собираешься покрывать ее, то не передо мной», — тихо, с угрозой, посоветовал ему Хибари, и хоть мне не было видно, уверенно, что пронизывал его стальными глазами. Конрад наградил его хмурым взглядом и ничего не сказал. «Кёя, оставь его, он не может иначе», — попросила я. «Ты, Хибари Кёя?» — уточнила Сузуки, пристально рассматривая повязку дисциплинарного комитета. «Верно», — холодно официальным тоном отозвался Кёя. «За потворство и содействие Саваде Акире в уклонении от ее прямых обязанностей главы школьного совета я вынужден наложить на тебя наказание». Адильхит дернула бровью, явно начиная подозревать, где, кому и в чем она потворствовала. «Она водила меня за нос», — уточнила Сузуки. «Незнание не освобождает от ответственности», — прозвучало также холодно, но надменно. «Представься, Сузуки Адильхит», — девушка не уступала ему в ледяной стуже, — «глава комитета ликвидации. С сегодняшнего дня дисциплинарный комитет закрывается. Администрация школы полностью согласна. Мне осталось получить подпись главы студенческого совета, и сейчас я намерена это сделать». «Хммм», — заинтересованно протянул Кёя и усмехнулся. «Похоже, ты настроена серьезно. Видишь, Кёя», — поспешила влезть я, — «она хотела получить с меня подпись, но я ни за что не позволю заменить дисциплинарный комитет. И это совершенно не связано с тем, что ты ее одурачила себе в угоду», — насмешливо спросил он, слегка свесившись вниз. «Похоже, Тёю не так легко обвести вокруг пальца. Он определенно не собирается отвлекаться и забывать о том, что я полдня ничего не делаю. Тогда сменим тактику. Сузуки-чан, позвала девушку. Я все еще придерживаюсь своих слов. Сможешь убедить Тёю, я подпишу бумагу. Мы с тобой позже поговорим, зверек, отрезал Хибари. Сейчас я намерен разобраться с одним травоядным. Значит, ты хочешь драться, Адильхит? Кажется, не удивилась такому исходу и с готовностью потянулась к чулкам. Твои действия недопустимы, холодно отозвался Кёя. Секунда, и они оба молниеносно достали оружие и сорвались в бой. Хоть Кёя в основном уклонялся, но Сузуки на удивление была хороша, даже слишком. Он мог бы и не сдерживаться. Хотя мне, например, возможно, было бы уже сложно противостоять такому уровню боевых умений. С крыши, которую я не могла разглядеть, послышался оживленный крик какого-то парня. Он даже не вздрогнул, когда показалось прекрасное нижнее белье Адильхит. Что за парень? Ее белье со своего ракурса я, пожалуй, могла рассмотреть даже получше всех остальных. Вот поэтому я ношу короткие шорты. Не слишком удобно, но необходимо. Затем оттуда же послышался крик Гакудеры. Ты пришел, десятый. А затем, буквально в ту же секунду, Адильхит использовала пламя. Всего на мгновение, для того, чтобы провести атаку, поэтому я затруднялась сказать, какое именно это было пламя. Склоняюсь к тому, что она тоже облако, но не уверена. От атаки, усиленной пламенем, Кёя не смог уклониться до конца, сапог задел его лицо лишь краем носка, а в следующую секунду он ударил Танфа. Сузуки отлетела от удара и сгруппировалась, быстро поднявшись обратно и приняв боевую стойку. Сумела избежать основного урона. Похвально. Наконец-то ты стал серьезным, сказал Адильхит, вытерев с губы кровь. Да, подтвердил Кёя, которого, видимо, также насторожило пламя. Теперь я изобью тебя до смерти. Они помчались в атаку, оба, синхронно. И между ними неожиданно вылетел Цуна, чей поступок сейчас был схож с прыжком на автостраду. Ответили они, скорее всего, рефлекторно, поэтому Цуна также синхронно получил по лицу Танфа и сложенным металлическим веером. И, видя выражение лица Цуны, я, честно говоря, заподозрила, что двойной удар вышиб ему последние мозги. «Что ты делаешь?» «Ты», — со стужающим холодным негодованием спросил его Кёя, который явно хотел продолжить фразу парой метких оскорблений. «Хочешь умереть?» Адильхит выглядела более взволнованной. Цуна сел на пол, держась за пострадавшую голову обеими руками, и запоздало воскликнул от боли, а затем обернулся и возмущенно крикнул себе за спину. «Реборн, что ты делаешь? Это работа босса, останавливать бессмысленное сражение», ответил ему Аркабалина с подозрительно довольной интонацией. Такое ощущение, что он смерти его хотел. Хотя с другой стороны, раньше Цуна бы сразу, как минимум, потерял сознание от таких ударов, а то и вовсе получил несколько переломов. Все-таки пламя нашло выход. Пока Цуна возмущался и пытался отругать Реборна, я попыталась тихо позвать. «Рыжий, рыжий, Конрад, видимо, меня не слышал, а я боялась звать громче, опасаясь, что Кёя вспомнит обо мне раньше. К сожалению, меня услышал братец, который тут же громко воскликнул так, что слышали все, даже, наверное, ученики, наблюдающие снизу. Имата, что ты здесь делаешь, и почему в сетке?» Хибари опустил глаза вниз и прищурился, глядя на меня, и от этого взгляда меня одолели нехорошие предчувствия. Кёя их оправдал, схватив основание сети и дернув его с силой вверх, так, что я повисла на какое-то мгновение в воздухе, а затем могла бы упасть на крышу и отбить себе пятую точку. Но послышался звук стираемых подошв ботинок, я приземлилась на что-то менее твердое, и меня обхватили руками. «Поймал!» — победно воскликнул рыжий, на котором я лежала. Я ободряюще ему улыбнулась и попыталась выбраться из сетки, но она неожиданно сама разорвалась, и мое ухо попало в тиски. «Кёя, не тяни!» — попросила я, вынужденно поднимаясь на ноги. Хибари перестал тянуть за собой и замер, сверля меня взглядом, который обычно пробуждал в учениках средний намимари приступ сознательности. «А что же мне еще делать?» «А, зверек?» Кёя снова потянул за ухо, заставив приблизиться к нему и поморщиться от боли. «Хибари, отпусти Киру-чан!» Не выдержал нападок Кёирихи, который тоже находился на крыше. «Что бы она ни сделала, ты не можешь делать ей больно. Правда, Кёя?» Поддержала его я. «Ты ведь сам признал, что я уже не маленький зверек, верно? А от своих обязанностей по-прежнему увиливаешь и бездельничаешь, — возразил Хибари. «Вчера, если помнишь, ты вообще полдня лежала в кабинете на диване и даже не двигалась. Я переворачивалась. Возмутилась я таким обвинением, но заставив своего зверя работать вместо себя и добровольно сдавшись, чтобы побездельничать, ты превзошла саму себя. Мы работали по очереди», — напомнила ему о равноправии, так как бес меня в тот момент подменял. «Я очень рад вас выслушать», — услышала я от чего-то повеселевший тон Реборна, «но у нас гости». Он заставил вспомнить, что мы тут не одни, и осмотреться. Кроме Цуны, Гакудеры, Ямамото, Рихея и Конрада, присутствовали незнакомые ученики в той же форме, что была на Сузуки. Под всеобщими взглядами эта группа собралась в кучку, отвечая настороженным молчанием, будто мы сейчас на них нападать будем. Адильхит я уже успела рассмотреть ранее. Она была высокой красивой девушкой, но излишне строгой. Собранные в высокий хвост волосы и зачесанная назад челка, кроме одной пряди, вместе с внимательным острым взглядом заставляли быть с ней настороже. Я уже молчу про острые каблуки, боевые вееры и перчатки без пальцев. Кроме того, девушка была явно довольно смелой. Длина юбки была где-то на грани приличия. Чулки в Японии воспринимаются не столь вульгарно, как, скажем, будь у нее глубокое декольте, но школьницы обычно в чулках не ходят. Хотя она явно по возрасту не подходила для школьницы. Рядом с ней стоял высокий толстячок, с пухлыми щеками и губами, объемным пузом, безобидным взглядом и крестовидным шрамом на левой щеке. Третий парень, также отличающийся высоким ростом, накрутил на голове бандитский багет наподобие того, что носил дисциплинарный комитет. Лицо у него также было чисто бандитское, да и выглядел он тоже куда старше, чем ученик даже старшей школы. Руками он упирал бамбуковый синай в пол. Не мечник. Мечники так с мечом не обращаются. Скорее похожи на хулигана, которому все равно, что держать в руках, скалку, биту или синай. В общем, такие просто создают вид крутости. Четвертый был чуть ниже ростом. Внешности телосложения самые обычные, хотя парень нехилый. Он носил очки. Стоял уверенно, так же как и Адильхит, уперев руку в пояс. Прямо перед ними, в подобии окружения, оказался низкорослый рыжеволосый парень. Он едва доставал Сузуки до груди. Выглядит побитым и уставшим. Обе щеки и нос заклеены пластырями, но руки, а именно костяшки пальцев целые, он не дрался, его просто били. Тем страннее было видеть, как выстроились остальные, будто защищая его. Последнее непонятное нечто в странном костюме, практически лысое, но с редкой челкой, сидела на заборе. Про эту персону сложно было сказать что-то конкретное, но, видимо, экстраординарный внешний вид его или, скорее, ее, судя по небольшой груди, беспокоил даже меньше, чем Луссурию. «Они принадлежат к семье Шимон», — услышала я пояснение репетитора. «Эта мафиозная семья приглашена на церемонию наследования в Анголы». Его слова будто ударили по железному гонгу, и звон, казалось, все еще не утих в ушах, когда Аркабалина залез рукой в карман пиджака и извлек оттуда конверт, который протянул мне. «Девятый просил меня лично передать тебе приглашение». Рука Кёи на моем ухе разжалась сама собой. Я потянулась, приняв конверт, и аккуратно раскрыла его во всеобщей тишине, которую прервал испуганный и взволнованный голос братца. «Имата, это не то, что ты думаешь. Я не давал своего согласия. Я ничего об этом не знаю». Я вчитывалась в строки, понимая, что Реборн уже ему говорил, раз Цуна не задает вопросов. Просто братец пытался дать задних и сейчас продолжает это делать. Не могу его винить. Похоже, его, как обычно это делает Тимотиа, просто поставили перед фактом. Обращение в самом начале и печать пламени ясно говорили, что письмо адресовалось мне, что значило, это не задумка Реборна. Письмо настоящее, официальное, написанное красивым витиеватым почерком. Не обращая внимания, это просто Реборн шутит. Продолжал убеждать меня Цуна, нервно размахивая руками. Клянусь, ничего особенного. Реборн не выдержал, подпрыгнул и врезал ему с ноги по лицу, заставив упасть. Приди уже в себя. Он приземлился и продолжил, как ни в чем не бывало. Церемония наследования в Анголы состоится через 7 дней. Она будет ни на что не похожа. Во время нее будет официально представлен 10-й босс в Анголы. Хоть я смотрела исключительно на расплывающиеся перед глазами строчки в письме, могу поклясться, что Аркабалина смотрел на меня в ожидании реакции. А я не могла ничего понять. Разве не слишком рано для этого? Спросила, ощущая, как захрипело внезапно пересохшее горло. Цуна даже среднюю школу не закончил, я уже молчу про старшую. Девятому известно о нашей битве с Гейкураном, ответил Реборн. Думаю, поэтому он принял решение. Он предупредил, что также пригласил Варию. Я молчала. Реборн ждал моих действий, а я не знала, что тут даже сказать. И еще это приглашение лично для меня. Надеется, что я приму Цуну и подчинюсь, либо подниму бунт и он сможет его подавить. Даже если этого бунта вовсе не будет, якобы его подавить очень даже можно. Да еще и Вария. С одной стороны, они дополнительная сила в мою пользу, но также он может попытаться задавить нас обоих одним махом. Там будет много свидетелей. Об этом же говорил Реборн, отвечая на вопросы парней, также ничего об этом не слышавших. Его голос и их вопросы с удивленными, а то и восторженными таким событием восклицаниями звучали будто где-то за стеной, настолько приглушенно. Будут не только лидеры Ванголы, а и другие семьи в качестве гостей. Меня пригласили как отдельную сторону, но все-таки близкую к Ванголе. Вроде бы проявили уважение, но, скорее всего, я буду там в качестве бедного родственника. А еще интересно, что думает об этом папаня. Нана провела со мной воспитательную беседу. Не так, как Кёя, но тоже довольно нудно, зато коротко. И все, не может быть, чтобы то фото с Занзасом переменило мнение обо мне и Мицу. Он скорее бы попытался придушить босса Варии, а меня спрятать подальше. Время, наконец, пришло, десятый. Со счастливой улыбкой обрадовался Гакудера. Нет, нет, нет. Отрицательно мотал головой Цуна, пребывая в панике. Я совершенно не согласен с этим. Гакудера его не слышал, утирая рукавом повлажневшие глаза. В общий ореол идиотизма и игнорирования Цуны добавилась и беззаботная улыбка Такиши. Здорово, Цуна. Поздравляю. Церемония, как ни странно, будет в Японии. Приглашение уточняло, что его проведут на острове. Я могла взять с собой хоть всех своих хранителей. Жест доброй воли или... Это жест доброй воли, подтвердил мои мысли Реборн. Думаю, после церемонии девятый предложит тебе место советника или вы найдете иное решение. Я могла, так сказать, уважить его, пойти и согласиться или отказаться. Могла даже не идти, что автоматически означало продолжение холодной войны, которая могла в любой момент перейти в горячую стадию. А может быть, во время разговора с девятым он сделает предложение, от которого я не смогу отказаться. И честно говоря, при этой мысли начинает что-то сосать под ложечкой. Страшно. Я боюсь с ним встретиться вот так, один на один. В таких условиях могут даже убить. Семья Шимон, а конкретно парень в очках в данный момент громко возмущался, что Реборн говорил о их семье слишком снисходительно. Я даже не знала, о чем они, так как благополучно все прослушала. Да и, если совсем на чистоту, эта семья Шимон волновала меня в последнюю очередь. После нашего пребывания в будущем дольше положенного в мире случилось несколько крупных катаклизмов и, вероятно, благодаря играм Гейкурана, они еще будут продолжаться некоторое время. Именно из-за такого землетрясения Шимон якобы перевелись к нам. Кёя получил документы на некую семерку переведенных учеников, счел это подозрительным, но мы и подумать не могли, что будет церемония наследования и передача титула десятому боссу Ванголы. Поднявшийся на крышу учитель физкультуры размахивал деревянной палкой, возмущаясь тем, что мы тут устроили. Народ снизу разгоняли другие учителя. Реборн незаметно исчез, Цуна с парнями и Шимон потянулись к лестнице под крики учителя. Прогнав практически всех, физрук осмотрел крышу и возмутился. «Савада, тебе особое приглашение надо. Марш вниз. А вы чего застыли? Сасагава, Эрнесто». Учитель запнулся на хибаре. Видимо, за всей этой толпой главу дисциплинарного комитета он не разглядел. Обычно Кёя как-то совершенно не терялся в толпе. Зато его голос мгновенно изменился, став растерянным. «Хибари-сан, не знал, что вы здесь. Все, что касается Савады Акиры, находится под моей ответственностью», — сухим официальным тоном ответил Кёя. «Подобные инциденты с ее участием находятся под моей юрисдикцией». «Хорошо, я понял», — заверил его учитель, отступая к лестнице. «Тогда оставляю все остальное на вас», после чего закрыл за собой дверь. Кёя посмотрел на меня, так же как и остальные. Выдохнув, я призналась: «Мне нужно время подумать». Вернувшись домой, я сразу же завернула на кухню. Нана развешивала белье на улице, в то время как Ланчия хозяйничал за плитой. Нана все еще следила за его действиями, поправляя в нужный момент, но передача части домашних обязанностей мужчине не только освободила меня от домашней работы, но и позволила незаметно утаскивать с кухни еду. Вот, Акира-сан, Ланчия поставил тарелку, накрытую крышкой, на небольшой чайный поднос. Одну минуту, я второе положу. Он помогал мне скрывать от Наны, что у нас появилось на один лишний род больше. При таком количестве нахлебников приходится готовить много еды, поэтому пропажа одной порции не слишком заметна. Самому Ланчии я запретила подниматься ко мне в комнату, поэтому он всегда ждал меня. Возможно, он догадывался, кто наш гость, но эту тему не подымал. Подхватив собранный чайный поднос, отправилась наверх по лестнице, прислушиваясь к каждому шороху. Мукура уже третий день в доме, и мне все еще удается скрывать его присутствие от остальных. Больше всего меня беспокоил Реборн, так как именно он мог чисто из своей козлиной натуры сделать мне назло и рассказать все Нане. Боже мой! Парень третий день сидит у меня в комнате и спит вместе со мной на одной кровати. Конечно, она уже дождаться не может, когда я выйду замуж, но вряд ли обрадуется такому повороту. Что касается Мукура, то я уже привыкла в будущем просыпаться в его объятиях и уткнувшись в его грудь, ничего нового в этом не было. Правда, в этом времени он засыпал на другом конце кровати, ведь я пожалела его и не стала выгонять на пол, но утром я все равно просыпалась в том же положении. Когда я уже была у своей двери, в коридор вдруг выскочил Ламба, упер руки в бока, с самым негодующим и торжественным видом провозгласив: «Я знал, что ты что-то скрываешь от Ламба-сана, Кира. Ланчия дает тебе сладости». «Нет», — шикнула я на него, — «не кричи». «Простите, Кира-сан», — вымолвила гораздо тише появившаяся следом Ипин с виноватым видом. Вероятно, она понимала, что не стоит в это лезть, но ей тоже было любопытно. «Ламба, не кричи, а я буду», — взвыл Ламба громко. «Кира, ты ушла куда-то на целую неделю и не взяла меня с собой, а теперь забираешь все сладости себе». «Это не сладости», — начиная раздражаться, оглянулась на пока еще пустой коридор и приоткрыла крышку, чтобы было видно, что в тарелке всего лишь суп. От этого Ламба стушевался, но быстро нашелся. «Все равно, ты от меня что-то скрываешь, значит, ты что-то задумала. Делись, или я всем расскажу. Что-то решать придется быстро». Ламба, когда не надо, мог быть очень настырным, и в том, что он примется орать, сомневаться не приходится. Я снова оглянулась, но к моему счастью, похоже, Цуна задержался после школы и до сих пор не выглянул на шум. Реборн, наверняка, вместе с ним. Ламба терял терпение, постукивая ступней. С тем, что я не все время дома, он как-то смирился, точнее, я его приучила. А вот такие повороты крайне нежелательные. Не сказать и прогнать, значит, потерять доверие и раскрыть всем тайну. Сказать, так он все равно эту тайну может всем выболтать. Язык он, по-моему, еще не научился держать за зубами. Ладно, это будет хороший воспитательный момент на будущее, а Мукура сможет в случае чего спрятаться в иллюзии. Хорошо, я расскажу вам по секрету, но об этом никому не говорить, договорились? Дети мгновенно вытянулись и с любопытством закивали. «У меня в комнате мой друг», — продолжила я. «Он болеет, и пока он не вылечится, я разрешила ему остаться у меня. Помните, как вы птицу со сломанным крылом принесли? Вот и моего друга надо выходить». Малыши состроили задумчивые мордашки. «А ему очень больно?» — спросил Ламба, на что я кивнула. «Тогда я хочу тебе помочь за ним ухаживать. Ты же всегда где-то гуляешь, Кира, а у тебя друг болеет». «Хорошо», — улыбнулась я, — «только никто об этом не должен знать». «Мы никому не скажем», — кивнула Ипин, уже хорошо подучившая японский. Приоткрыв дверь, зашла внутрь, пропуская их следом. Ракуда полулежа на кровати читал одну из книг, что была у меня на полках. Судя по обложке, развлекательный детектив. Хоть я была уверена, что он все слышал, но Мукура с любопытством уставился на детей разными глазами. «А это у него глаз болеет?» Прямо поинтересовался Ламба. «Нет, такое бывает у некоторых людей, что глаза разного цвета. Называется гетерохромией», — хмыкнула я. «Дети, это мой друг, Мукура, Мукура, это Ламба Ипин». Ракуда не проявлял никаких настораживающих реакций. Парень сидел расслабленно и слегка улыбался. Ламба подошел к нему, порылся у себя в карманах и достал леденец, клубничный. «Выздоравливай скорее», — пожелал он ему, протянув сладость. «В следующий раз я принесу гёза», — сказал Ипин, смутившись от того, что не взяла ничего с собой. «Ничего страшного», — мягко отозвался Ракуда. «Ты ведь не знала, что придешь сюда. «Спасибо, Ламбакун, я взъерошила кудри малыша, одобряя такой поступок. Мукура, если хочешь, можешь поиграть с ними во что-нибудь», — предложила я, поставив поднос на стол. «Только сначала поешь, пока все теплые. Хочешь, я тебе покажу все свои игрушки?» — воодушевился Ламба. «У меня есть коллекция карточек, большой грузовик, перышки цикад, мяч и даже шашки», — заговорщицки заулыбался он, а потом опомнился. «Я их только на улице взрываю, Кира». Мукура тихо рассмеялся. «Рад буду их увидеть, Ламбакун». «Хорошо», — расцвел широкой улыбкой малыш. «Идем, Ипин, поможешь мне все принести». Дети выскочили в коридор, а я прикрыла за ними дверь. «Как прошел день, Кира-чан?» — поинтересовался иллюзионист, присаживаясь на кровать. «Сегодня Кёя-кун уже не стукнул Танфа тебе по лбу и не задерживал допоздна, спасибо», — фыркнула от смеха. «Я оценила, что его утром не было, всего лишь утром», — приподнял он бровь слегка разочарованно. «Дело в том, что вчера я не смогла выбраться пораньше. Кёя поймал на попытке дезертирства из школы прямо после уроков и, несмотря на попытки к сопротивлению, посадил за стол разбираться с делами школы. Конечно, в процессе приведения доводов у меня появилась шишка на лбу, которую заклеили пластырем, чтобы под щелкой не слишком было заметно. Похоже, Мукура все же приходит в себя понемногу. Думаю, он и раньше выбирался из комнаты на прогулку, а в том, что он перерыл все мои вещи в комнате, уверена, хотя все лежало на своих местах. «Садись, поешь теплого», — снова напомнила я, присаживаясь на кровать. «Спасибо», — улыбнулся он. «У вас всегда вкусная еда, и я помню, что это не ты готовишь». «Ага, моя была бы, наверное, странной для тебя». «Для меня и сейчас все странные», — сказал Мукура и неловко замолчал, а затем перевел тему, прикоснувшись кончиками пальцев к моей ладони, которой я опиралась о кровать. «Ты выглядишь уставший». «Конечно, я не слишком выспалась, так как сидела с ним допоздна, пока над потолком крутились иллюзии иллюзиониста. Мы разговаривали, но не всю ночь напролет, хотя я все равно не могла оторваться от любования объемными картинами, что плавно перетекали одна в другую. Вряд ли, конечно, Мукура имеет в виду это. Он сам же первым говорил, что пора ложиться спать. Смысла что-то скрывать я не видела. Девятый назначил церемонию наследования через неделю и прислал мне это, достал из сумки письмо, где все еще горел слабый оранжевый огонек. Мукура протянул руку, прося разрешения, и я отдала ему приглашение для ознакомления. Пока Ракуда пробегался по тексту письма на итальянском, я откинулась назад, заложив руки за голову. Думать о предстоящей церемонии не хотелось. При этой мысли изнутри поднимался неясный страх, пусть и слабый, но пронизывающий холодом все нутро. «Реборн, кажется, еще не заметил ничего», — сказала я. «Ты молодец, хорошо прячешься». «Он знает», — отозвался Мукура. Я удивленно посмотрела на иллюзиониста, напряженно вчитывающегося в текст, отчего его зрачки то и дело бегали туда-сюда по строчкам. «Да, странно», — спокойно протянула. «Я думала, он сделает какую-то подлянку. Хотя бы Нани скажет. Я думаю, он к тебе благоволит», — сказал Мукура, отрываясь от письма. «Благоволит? Не думаю. Скорее поверю, что задумал еще большую подлянку. Он любит приходить с неприятными беседами неожиданно. Интересно, а знает ли он, что я покидала город два раза?» «Возможно», — пожал плечами Ракуда, ложась на кровать боком, лицом ко мне, и подложил руку под голову, рассматривая мое лицо немного сверху. «Но, если не лезет не в свое дело, значит, правильно делает, верно? Что важнее, Кира-чан, что ты собираешься делать с церемонией?» — уточнила я. «Пока что не знаю. Понимаю, что прятаться бесполезно, лучше заранее знать, что мне приготовил девятый, но все равно нехорошие у меня предчувствия к этому всему». «Тебе нельзя идти одной», — сказал он, пальцами осторожно погладив лежащие волосы. «Возьми с собой кого-нибудь. Я не только много понимаю в иллюзиях всякого рода, но и в намеках, которыми он будет говорить. Или ты захочешь взять с собой Хром? Я ведь уже говорила, что тебя никто не может заменить», — вздохнула я, взглянув на него. «Хром я попросила о помощи, потому что не смогла связаться с тобой, а Конрада оставить в одиночку на этом деле не могу. К тому же, ты не обязан выполнять такие мелкие поручения. Будь у тебя заместитель или помощник послабее, я бы попросила его о помощи, но это не поменяло моего мнения, что ты мой лучший выбор на роль хранителя тумана». От меня не укрылась едва заметная, но довольная улыбка Мукура. Его глаза слегка прищурились, выдавая его радость. Странно, что ему нужны мои слова для того, чтобы это еще раз дополнительно подтвердить. Я чувствовала его отношение ко мне по небольшим прикосновениям и вот таким вот взглядом. «Но на церемонию ты ведь позволишь мне пойти с тобой», — уточнил Мукура, как будто сомневался в ответе. «Разумеется. Кстати, а что с хранителями Цуны? У него ведь должен быть полный набор, как у главной звезды вечера». Глава 26. В этот самый первый вечер, так как я отложила дела студенческого совета, у меня было много времени подумать. Правда, лучше всего думалось в тишине и одиночестве, а не в компании Ламба, который притащил 3D-очки и теперь, рассматривая книжку с картинками, пытался смотреть так же, как смотрел красным и синим глазом Мукура. Иллюзионист с этой ситуацией как-то по-доброму незаметно посмеивался и подыгрывал. Не знаю, видели ли таким Ракуда когда-либо еще, но он казался в домашней одежде совершенно другим. Все втроем, вместе с Ипин, они склонились над детской книгой, а я лежала на кровати и пыталась принять какое-то решение, прийти к какому-то единственному выводу, что мне следует делать. В текущей ситуации с хранителями девятый тут же организовывает для Цуны церемонию, будто его совершенно не волнует, кем будут ближние следующего босса и будут ли они вообще. Но это еще ничего, он может провести со мной беседу, чтобы я отступилась и он мог вернуться к прежнему составу. Все-таки у Ямамото, как сказал Реборн, теперь в руках уникальная техника Ван Гола и куда-то на сторону его не захотят отпускать. Зато и давить сильно не станут, будут его заманивать и давить на меня. То же самое и с остальными, ведь всех хранителей для десятого отбирали со всех сторон. Слабое звено лишь я. Удали меня, заставь отказаться от них, и у ребят другого выхода не будет. Итак, что мне может предложить девятый? Надавить, чтобы вернулось все на свои места, и передать на руки Емицу. Может, поэтому папаня и не подает признаки жизни, что знает, я от него никуда не денусь. Второй вариант. Предложить место следующего советника с перспективой ученичества еще лет 10-20, а потом с заменой Емицу на его посту. При этом у Емицу, по-моему, тоже нет хранителей, как и у Кавалоне. По крайней мере, ни одного из них папаня не приводил домой. Значит, условия с отошедшими к Цуне хранителями снова сохраняются. Так-то они будут верными не только мне, но и Ван Голе. Или третий вариант. Для меня и босса Вари делают засаду и ловят ранит заключают в ледяную тюрьму убивают за мнимую попытку переворота. При таких вводных у меня и выбора другого не будет, как слушаться девятого с Емицу, если жить хочу. Понятное дело, меня ни один из вариантов не устраивает. Но проигнорировать церемонию, это значит просто отсрочить неизбежное. В следующий раз я могу быть не готова к подобному, ведь они подберут самый неудачный для меня момент. К тому же еще и Цуна. Он все еще не хочет становиться боссом Ван Голы, но не сомневаюсь, что его вновь попытаются убедить, как переубедили на битвах за половинчатые кольца. Тогда Цуна быстро очухался, но момент все же был, и им могут воспользоваться. Но это не самое важное. У него и раньше выбора не было, только братец этого еще не осознал, считая, что его протесты будут услышаны. Поэтому я исхожу из того, что церемония все же будет. Но что, если саботировать ее перед самым началом? Спрятать Цуну? Нет, девятый сошлется на несуществующие срочные дела десятого, и церемонию просто перенесут. Тогда уговорить Цуну прийти и прямо там, непосредственно при передаче титула, взять и громко отказаться? Ага, я же говорю о Цуне. Он язык проглотит при такой толпе мафиози, а потом будет плакаться. К тому же никто не дает гарантии, что после такого Цуна сможет уйти оттуда живым. Не знаю, у меня целая неделя на поиски лучшего из всех этих неудачных развития событий. Надеюсь, появятся какие-то подсказки. В конце концов, Цуна до сих пор против, и у меня даже предположений нет, как девятый собирается получить его согласие. Стоит дождаться его действий, наблюдая за братцем, а потом уже думать, что делать и куда бежать. Я спустилась вниз за чем-то вкусненьким. Меня встретила Нана, вышедшая из гостиной со штанами на подростка, и попросила занести штаны в комнату Цуны. Судя по нитке с иголкой, она их зашивала. Хорошо, я взяла их, сумев побороть в себе неприятное чувство опаски, поднялась на второй этаж, думая о том, что Нана заметила его. Я раню ее таким отношением, но ничего с собой поделать не могу. Это лишь реакции тела, словесно или выражением лица, я пытаюсь не выдавать это. И знаете что, Когда я свернула за угол, увидела исчезающую синюю дымку. Не одну меня мучила эта ситуация, из которой тоже пока что не было выхода. Постучавшись и получив ответ, зашла в комнату братца, увидев его и того самого рыжеволосого паренька, примерно того же роста и комплекции, что и Цуна. В смысле, самого низкорослого из Шимон. Братец, увидев штаны в моих руках, пояснил, что это не он их порвал и вообще штаны не его. Просто Казата Инма, так звали паренька, попал в передрягу с хулиганами, а затем туда же влип и Цуна из-за Реборна. Они действительно выглядели побитыми, с синяками и ссадинами на лицах, а сваленные на столе тетради были порваны. Правда, если у Цуны горел огонек в глазах и выражение лица, как обычно, скакало, неистово меняясь мимикой, то паренек оставался безучастным. Мне он показался подавленным, вероятно, из-за той передряги. И то верно, только перевелся и в первый же день получил на орехи. Ну, Цуна его развеселит, я думаю, они же оба влипли. Общие неприятности сближают. Обычно-то Цуну хулиганы не трогали, а тут он сам вмешался в драку. Вроде как на помощь пришел, но только из-за Реборна. Попрощавшись, отправилась к себе. Цуна чуть позже, видимо, выпроводив нового знакомого, пришел ко мне с желанием поговорить. После стука Мукура спрятался в иллюзии, а детей братец попросил зайти к нему в комнату поиграть на приставке. Стало ясно, Цуна хотел поговорить один на один, и, к его счастью, Ракуда из тех, кто умеет молчать. Братец сел вместе со мной на кровати и признался: «Я не знаю, что мне делать, и поговорить ни с кем, кроме тебя, Имата. Видимо, я прохожу как последний вариант, но, странным образом, единственный возможный. Ты про церемонию наследования?» — уточнила я осторожно. «Удивительно, что он ко мне пришел, как бы все опять не испоганить». «Да», — кивнул братец. «Гакудзира-кун уже думает только о церемонии, Ямамото-кун, кажется, вообще по ее поводу не волнуется. Сказал делать, как сам знаешь, и умыл руки после того, как отдал мне кольцо дождя. Дельный совет», — хмыкнула я, не удержавшись. «Думать своей головой». Братец посуровил лицом, будто ему это не нравилось, но продолжил, привыкнув к моим комментариям. «Инмакун понимает меня», — Цуна замолкой добавил. «Я думаю, что понимает, несмотря на то, что Вангола — сильнейшая семья, а Шимон известна, как самая маленькая и слабая. Он тоже хочет сбежать от всего». Но Реборн сказал учитывать чувства девятого, который подумал, что благодаря этой церемонии получится завести много новых друзей. И вправду, ребята из Шимон очень хорошо подружились со всеми, а Инма, думаю, мы могли бы стать друзьями. Но я ведь все равно не хочу становиться боссом. Значит, Шимон, что-то с ними нечисто, и очевидно, что девятый намерен использовать их, чтобы переубедить Цуну. Что именно он задумал, все еще не очень ясно. Шимон маленькая семья, возможно, чтобы защитить этих подростков от другой семьи, придется призвать мощь Ванголы. В который раз, использовав эту силу, Цуне придется признать, что она ему нужна. Конечно, только для защиты слабых и восстановления справедливости. Как я уже говорила, что бы ни случилось, что бы тебе ни говорили и куда ни давили, не соглашайся, если действительно не хочешь. Но в будущем я все же стал десятым боссом Ванголы, возразил он, посмотрев на меня разнесчастным взглядом. Я, конечно, хотел стать сильнее, и мне нравилось, что у меня столько друзей, готовых прийти на помощь во время конфликта колец, но сейчас-то я понимаю, что все не так. Сейчас я знаю, что не хочу всего этого, но почему будущий я это сделал? Возможно, ты передумал, пожала плечами. Если начнешь сомневаться, вспомни, к чему все в итоге привело. А ты, подумав, спросил он: «Ты так и станешь боссом Феникса?» «Да», — в ответе я даже не сомневалась, «потому что я выбрала то, чем хочу заниматься, и иду к этому». «Но ведь ты умрешь в том будущем», — взволнованно воскликнул Цуна. «Еще неизвестно, отчего я умру и умру ли я вновь в новом будущем», — снова спокойно пожала плечами. «Я хочу сказать, что незачем себя выворачивать и посвящать свою жизнь тому, что не нравится. Проблем тоже бояться не стоит. Они в любом случае будут». «А как же Гакудзира-кун?» — тихо спросил он, посмотрев в сторону. «Он ведь так мечтает сделать меня боссом Ванголы. Базиль-кун тоже ждет этого. Я с ним даже видеться не смогу, так как он работает на Цидев. Даже Дина-сан уверен, что я вынужден буду стать боссом, как он. Отказаться не выйдет, ведь он все же им стал. Мда, со всех сторон обложили, и даже если Цуна не хочет, вполне правильно понимая, чем занимается мафия, то уже думает о том, что ничего не получится. Следовало хорошо подобрать слова и сказать все помягче. Кавалоне стал боссом, потому что его убедил Реборн. Я так понимаю, он возглавил семью не по своему желанию. Как и в твоем случае, других родственников, имеющих кровную связь, не было, поэтому его семье грозила борьба за власть второстепенных наследников, каких-то дальних родственников через седьмое колено или тех, кто хотел таковыми быть и подделал документы. Это война внутри семьи, и многие могли бы погибнуть при этом, а другие семьи спать не стали бы и попытались бы отхватить более лакомый кусочек. В таком случае семья Кавалоне, его отца, могла бы вовсе исчезнуть, многие люди, которых он знал с детства, погибли бы. А если бы он все же одумался и взял бразды правления позже, когда подрос, то ему досталась бы жалкая кучка выживших и развалины. Так он бы тоже долго не прожил. Чтобы сохранить все это и защитить своих родных и знакомых, он стал боссом, будучи не намного тебя старше, и это ему все доходчиво объяснил Реборн, так как Дина явно об этом не думал. Так что в его точке зрения, когда он говорит, что хочет защитить своих подчиненных, есть своя правда. Глядя на то, как паник Цуна, я продолжила. У тебя не совсем тот случай. Ты не видел и не знал эту Ванголу, пока не пришел Реборн. Он тоже тебе пытается сказать, что если ты откажешься, то в итоге получишь разрушенную внутренними дрязгами Ванголу. Но ведь тебе плевать на нее, поэтому есть Гакудера, Базиль, Хром, бедный беспомощный старик девятый, надежды которого жалко не оправдать, и даже Ламба, Ипин, Киока, Хару, так как, чтобы их защитить, нужна сила. Только защищать придется от того, что они из-за нас связаны с Ванголой, оставаясь не бойцами. Инма тоже не прав. Он не сбегает, потому что знает, сбежать от мафии невозможно. Но можно отказаться становиться боссом в этой мафии. Сложно, но можно, и делать это надо с умом. Спрятаться под крыло сильных союзников, которым будет смысл тебя укрывать и защищать, но и самому, конечно, хорошо бы быть сильным, так как от всего защитить все равно не смогут. Это он, может быть, и пытается сделать, попасть под крыло Ванголы, подружившись с тобой. Инмакун не такой, горячо возразил Цуна, похоже, все-таки приняв во внимание все остальное. Если ты так считаешь, то куда мне-то спрятаться? Тут уж я задумалась, подняв глаза к потолку, и стала размышлять вслух, учитывая, что никаких выходов на сильных мира мафии ты не имел ранее и сейчас тоже не имеешь. Кавалоне сам, видимо, под протекцией Ванголы, Занзас тебя презирает и предпочтет добить вместо того, чтобы морочить голову, Юни, которая осталась в долгу, управляет семьей, которой самой бы получить покровителя, а наш любящий папаня, Емицу, будучи внешним советником, очень даже рад, что его сынишка станет следующим его боссом. Так вот, учитывая все это, мне пиздец, схватился Цуна за волосы, с силой зажмурившись, и весь скрутился, опустив голову. «Эй, это мои слова», возмутилась, повернувшись к нему. «Только без паники, она уж тут точно не поможет. Я только хочу сказать, что у тебя все сложнее, чем у Энмы, так как сильного покровителя на стороне тебе не найти, а настолько сильного, чтобы еще и посоперничал с Ванголой, найти сложно. Подошел бы разве что Бейкуран с Мильфиори, но он станет тем, кем стал в будущем, только через 10 лет, а тебе нужно уже сейчас. Так вот, тебе нужно протянуть в кресло босса другого кандидата, усадить его там и договориться, что после того, как он умостится там с удобством, он освобождает тебя от обязанностей». Цуна поднял на меня блестящие, как у котенка, глаза и с надеждой спросил: «Ты станешь 10-м боссом?» «Да сейчас», — фыркнула на такое предположение. «Я с Фениксом могу стать разве что страховкой, то, через время, когда наберу силу. Боссом станет Занзас. Он не станет», — замотал головой братец. «Точно откажется или пристрелит меня», — замотал еще усерднее. «Он ведь уже отказался от кольца Ванголы. Не знаешь ты эту самодовольную мудачью морду», — ухмыльнулась я. «Он отказался, чтобы к нему приползли и упрашивали, а он, весь такой сильный, красивый и всем нужный, как горячий пирожок, так уж и быть, придет и всех пафосно спасет. О, могу тебе гарантировать, когда в Ванголе начнутся дрязги, сильного лидера, который сможет все взять в ежовые рукавицы, будут ждать. Давай ты его убедишь», — снова с надеждой посмотрел на меня братец. «Нет-нет-нет, я с ним говорила во время конфликта колец», — открестилась от геморроя. «Ты же своим заявлением все похерил, и меня Занзас больше слушать не станет. считая, что я действую за твоей спиной, так что придется тебе делать все самому». Увидев, что Цуна паник, явно представив картины того, что с ним сделает босс Свари, я заверила: «Если что, я, конечно, помогу, но основную работу придется делать тебе. Никто за тебя не откажется от кресла босса, и только ты сам должен его попросить пойти навстречу, пообещав ему свою силу и протекцию. Услышав, что ты сам передал Занзасу, как более достойному, титул босса, гораздо меньше людей будут сомневаться в его праве быть боссом в Анголы. Это хорошее предложение. Он и так рассчитывает на титул босса позже, поэтому придется что-то добавить сверху». Я видела, что Цуна сомневается, хмурится, думает, пытается перебороть свой страх и неуверенность. Возможно, потребуется время, церемония же назначена через неделю, но я все же здесь, и он может обратиться за помощью ко мне. А уж чтобы Занзас согласился и его не поймел в договоре, я прослежу. «Ты в этом хорошо разбираешься», — помявшись, сказал Цуна. «Почему ты против того, чтобы стать десятым боссом? Мы можем сказать об этом девятому, мне кажется, это будет проще, чем поговорить с Занзасом». «Сомневаюсь», — только и сказала я, глядя на него, такого наивного. «Занзас выглядит опасным, но самые ядовитые змеи – это те, что выглядят безобидными. Я не знала, как ему это объяснить иначе. Босс Свари очень грозный и пугающий, с ним действительно опасно иметь дело из-за его пламени ярости и хренового характера. Но девятый – это как тягучие пески. Ты даже не заметишь, когда уже влипнешь, и все, что тебе останется, это безрезультатно брыкаться, в то время как он уже направит тебя по своей песчаной реке. Если будешь следовать его воле и расслабишься, выживешь. Если продолжишь сопротивляться, быстро умрешь. Поэтому самостоятельно выбраться из этой трясины практически невозможно. Ради интереса, я присмотрелась к этим шимам в течение следующих двух дней. Мне казалось, они не зря появились в Намиморе, и пусть их роль, возможно, маленькая, но они ее все равно сыграют. Адильхит я уже видела и примерно знала, что она из себя представляет. Она предложила хороший откуп Кёе, чтобы его дисциплинарный комитет мирно сосуществовал рядом с ее комитетом ликвидации и они не мешали друг другу. Мне она тоже принесла взятку, и я впервые столкнулась с вопросом коррупции настолько близко. Нет, мне ничего не мешало подмахнуть бумагу о создании комитета ликвидации, ведь именно моя подпись и личная печать, лапы беса, должны утвердить ее. По правде, мне было совершенно все равно, будет там какой-то комитет ликвидации или нет. «Хм», — задумчиво протянула я, рассматривая стоящую перед моим столом высокую девушку. «Сама себе Хибари этим хм напоминаю, так и знала, что он тем укусом меня чем-то заразил». Адильхит дернула бровью, но терпеливо дожидалась моего ответа. «Передо мной на столешнице лежал пакет с весьма приличной суммой. Не такой, какую получили мы с Видя за бой с девятым, но по меркам школьника или студента, это огромные деньги. Вот почему бы сразу не прийти с таким предложением, раз так хочется урвать себе кусочек власти, так же гораздо проще, чем разыскивать, угрожать и избивать людей. Вот если бы я отказалась, тогда можно было бы применить силовые методы». Адильхит девушка строгая и жесткая, требовательная, как Кёя, но, честно говоря, обвести вокруг пальца ее было проще простого. А она, похоже, лидер шайки Шиман. Она любит командовать, и я не заметила, чтобы кто-то из их группы мог ее усмирить. Конечно, я видела не всех, но большинство. «Я пойду тебе навстречу», — решила, откинувшись на спинку стула и улыбнулась. «Но у меня будет еще одно условие». «Что за условие?» — быстро спросила она, видимо, почуяв, что оно ей не понравится.